Второе. Прибежали в переулочишко, узенький, дряненький, в двухэтажный серенький домишко, и то на задний двор, чуть не в подвальный этаж. Перед грязным заплесканным крылечком целая гора намерзла грязных помоев. Скатились точно в яму. Здравствуйте. Домой пришли. Холодно, голодно. Погодите, ребятки, — говорит мать. Теперь у нас есть что поесть и чем погреться. Погодите, родненькие, сейчас будем с Новым годом. Я духом слетаю, дровец куплю, того сего. И действительно, духом слетала. Только по дорожке на самую чуточку-минуточку в питейный дом завернула и шкалик перепустила, да тут же рядом в лавочке пряничков, орешков, леденчиков купила и 3 фунта колбасики вареной, да краюшку решетного, да 0,5 фунта масла промерзлого, чтобы Новый год было масляно встречать. Ну, пташечки, косаточки, вот вам и того, и сего, и этого. Груни клади, матка, живей, дровец в печь. На силу, все-то дотащила. И Груня положила дровец, растопила печку, зажарили вареную колбасу в масле. Мать суетилась без отдыха. Груня и Вася помогали ей с усердием. Вскипятили самоварчик, достали с полочки чайник с отбитым носком, с трещинами, чашки полинялые и побурелые. Из сундука вынули сахар в жестяной коробочке и щепотку чаю, бережно завернутую в бумажку. Чай давно уже пахнул кожей и сеном. Впрочем, он и свежий был с тем же самым ароматом. Только Гришутка не принимал участия в общей хлопотне. Он как сел у замерзлого окошечка, так и не отходил от него. Он хмурился и скоблил ледяные узоры на разбитых оконцах. Но, очевидно, машинально скоблил. А его душа и мечты находились там, там, в этих большущих сенях с мраморной лестницей, усаженной садами, уставленной большими куклами. — Гришутка, касатик, дай скину красную рубашечку, да сундучок спрячу до праздника, а то не ровен час, касатик, запачкаешь, упаси Господи. — Нет, мама, я в ней останусь. — Запачкаешь, мол, говорю, касатик. И мать подходит к нему, обнимает и целует, в надежде, что касатик снимет драгоценную рубашечку из красного канауса и плисовые черные шаровары — подарок крестной матери. Но касатик положительно возмущается. — Отстань, маменька! Говорю, не замай! От тебя вон водкой воняет. — А это я для куражу, для праздничка лапушка выпила, — оправдывается мама, быстро вертя рукой около смеющегося, красного, истрескавшегося лица. — Ну ладно, отстань, мамонька, я целый день буду в этом ходить, вот что! И мамонька отстала. — Пущай его, — думает она. Уснет младенец, я его крошечку раздену, а теперь пущай пощеголяет, душеньку для праздника потешит. На-ка, сахарный, леденчиков за пряничков, — предлагает она. И сахарный машинально, задумчиво берет леденчики и прянички. Но, очевидно, думы его слаще ему леденчиков и пряничков. Наелись, напились, напраздничались.